الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد следующий урок с дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля приступим к изучению условий действительности поста. На прошлых уроках мы с вами разговаривали о условиях обязательности поста. Об условиях обязательности поста. И мы упомянули из тех условий, которые являются условиями обязательности поста, упомянули шесть. А это первое – это исповедание ислама. Второе – это мы упомянули булюгх, то есть чтобы человек достиг совершеннолетия. Третье – чтобы человек был разумным. Четвертое – мы говорили, чтобы человеку была возможность, наличие способности для поста. Пятое – мы говорили, чтобы человек не был из числа путников. И четвертое – чтобы женщина не была из числа тех женщин, у которых... То есть, или чтобы у женщины не было именно месячные, а также послеродовое кровотечение. На этом уроке мы, иншаллах, биизниллахи тааля, приступим к изучению другой темы, а это условия действительности поста. И условия действительности поста, их шесть. Первое – это ислам, то есть исповедание ислама. Второе – это наличие разума. Третье – это чтобы человек достиг возраста развлечения. Четвертое – это намерение. Пятое – чтобы отсутствовало... месячное кровотечение, и шестое, чтобы отсутствовало послеродовое кровотечение. Что касается первого и второго условия, это исповедание ислама и наличие разума, то мы об этом говорили на прошлых уроках. Мы с вами говорили на прошлых уроках. И приступим к третьему условию, а это чтобы человек достиг возраста развлечения. Смысл этого условия состоит в том, чтобы человек достиг возраста развлечения, имеется в виду тамьиз. Мы говорили о том, что даже если человек не достиг совершеннолетнего возраста, на нем не лежит обязанность поста. Но если человек или ребенок, он будет поститься, его пост является действительным, и он возьмет награду от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И доводом на это является то, что ребенок возьмет награду за те действия, которые, или за то благо, которое он совершает ради Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Доводом на это является хадит, который передал Ибн Аббас, ради Аллаху Анху, то, что однажды одна женщина подняла своего ребенка к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и спросила, может ли он совершать хадж? И на что пророк, алейхи саляту вассалям, сказал, да, а тебе за это полагается вознаграждение. То есть в этом хадисе пророк, алейхи саляту вассалям, упомянул о том, что ребенок, который достиг возраста развлечения, он может получить награду за то деяние, за то поклонение, которое он совершает от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, на которое указывает этот хадис. Также достоверно передается от праведных предшественников этой общины то, что они побуждали своих детей к посту. И доводом на это является хадис Ар-Рубайи бинт Муаввид, радиаллаху анха, который передал имам Аль-Бухари и Муслим, что она однажды рассказывала. Однажды утром, в день Ашура, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, отправил глашатая, чтобы возвестить в селениях ансаров слова «Пусть поевший утром этого дня уже не ест до конца его». А соблюдающий пост с самого утра пусть доведет его до конца. И вот эта сподвижница Ар-Рубайя бинт Муаввид, радиаллаху анху, сказала, с тех пор мы соблюдали пост в этот день сами и заставляли поститься наших детей. И мы делали для них игрушки из шерсти. А когда кто-нибудь из них начинал плакать, требуя еды, мы, говорит, давали ему такую игрушку, чтобы он увлекся, пока не наступило время разговения. И поэтому в этом хадисе указание на то, что праведные предшественники из числа сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, уделяли внимание воспитание своих детей в том, чтобы они с маленьких лет уже росли на подчинение Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. И поэтому является обязанностью каждому из родителей, будь это мать или будь это отец, следовать пути праведных предшественников в этом вопросе и побуждать своих детей, чтобы они совершали молитвы в мечетях, чтобы, если это мальчики, если это девочки, побуждать их уже с детства к тому, чтобы они не одевали короткую одежду, привлекающую внимание, а чтобы именно одевали такую одежду, которую все равно старались побуждать своих маленьких детей к тому, чтобы они одевали такую одежду, которая именно что? Которая бы с маленьких лет эта девочка росла тому на стеснение, на таком качестве, как стеснительность, чтобы она уже не могла в коротких юбках выходить перед другими людьми, а уже с детства она могла именно что? С ранних лет одевать именно ту одежду, которая подобает шариату Всевышнему Аллаху Субханаху Ва Тааля. Здесь может задаться вопрос человек, какой же возраст это возраст развлечения, когда ребенок становится возрастом развлечения. На самом деле, здесь среди обладателей знаний есть два мнения в данном вопросе. Первое мнение из ученых – это мнение шафиитов и общее мнение известное у ханбалитов. Они говорят о том, что у возраста развлечений нет определенного возраста, нету грани, нет черты, когда исполнится ребенку столько-то лет, что он становится именно из числа достигших возраста развлечения. И они говорят о том, что это все возвращается именно к самому ребенку. Если он уже понимает обращение Всевышнего Аллаха Субханаталя по отношению к нему и может ответить на это обращение наилучшим образом, и может уже намереваться совершать это сообщение, то есть это обращение, которое не спасал Всевышний Аллах Субханаталя с высоты себе небес, то в этом случае что? Его уже поклонение является действительным. Его поклонение действительным, его необходимо побуждать к молитве, к посту и так далее. Другие ученые, это мнение имама Ахмада, рахимаху тааля, который привел Ибн аль-Кайм в своей книге «Тухфатуль Маудуд», упоминается о том, что возраст развлечения, это возраст, когда ребенку станет 7 лет. И поэтому в этом вопросе разногласия, и передается Ибн Аби Шейба, с достоверным снадом от Ибн Умара, радиаллаху анху, который сказал о том, что ребенка необходимо обучать молитве тогда, когда он начнет узнавать правую руку или начнет различать правую руку от левой руки. И вот в этом указание на то, что возраст развлечения, оно возвращается именно к чему? К самому ребенку. Если он уже начинает понимать обращение шариата к нему, начинает, может спокойно отвечать на это обращение шариата, понимая это все, и может спокойно делать намерение для совершения того или иного поклонения, то он именно из числа тех детей, которые достиг возраста развлечения. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.